Пока экзаменаторы и сопровождающие переговаривались, ко мне подошли студенты познакомиться. Антон Городецкий, Виталий Шахов, Данил Радонежский и Светлана Лисовская, все четверо из дворянских семей разного достоинства, и все четверо, третьекурсники с огненным даром. Меня зовут Виктор Теневский, я лутер, и своим примером хочу показать, что вероятность быть засосанным в излом против вашей воли низкая, но никогда не нулевая. Студенты переглянулись между собой, но по крайней мере я перестал выглядеть дурачком в их глазах, который вошел в излом помедитировать без группы, снаряжения и даже обуви. Я буду сопровождать вас во время экзамена и проверять, будет ли что-то интересное в нашем рейде. Экзамен экзаменом, а это настоящий излом, а значит настоящими будут не только монстры, но и трофеи. Студенты заметно приободрились, когда я заговорил о трофеях. Если охота будет удачной, они смогут забрать себе по жемчужинке на память. Мне показалось, это был их первый разлом. Спросить напрямую я не мог, потому что мне тогда зададут идентичный вопрос, и я потеряю авторитет старшего, появившийся в результате небольшого недопонимания. Фамилии всех четверых мне были незнакомы, так что я мог не опасаться, что в прошлой жизни я был знаком с их родителями. Только хотел задать еще пару вопросов, как вернулся Заболоцкий, закончив с оцениванием первой части экзамена. Мне хватило времени только перекинуться парой слов и по косой взглянуть на сформированную буферную зону. Ну, сойдет. С пауками в слабом белом изломе четыре огненных одаренных справиться с легкостью. Даже присутствие сопровождения я считал лишним, но никто не мог предсказать, как себя могли повести вчерашние подростки, столкнувшись с настоящим монстром, впервые оказавшись в изломе. К счастью, я был готов к любому развитию событий, и другого выхода, кроме как идти к ядру и снять чертов ошейник, у меня не было. Я волновался только об одном. Мне нельзя было показать, насколько я опытен в посещении изломов. У Виктора Теневского такого опыта просто не могло быть. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 4. Фальшивая луна. Перед тем, как выступить в поисках входа в подземелье, ко мне подошла женщина из сопровождения, Ольга Вахмутова. «Вот тебе нож», и протянула мне обычные ножны с выглядывающей из них рукоятью. В конце ее фразы мне отчетливо послышалось слово «неудачник», но, конечно, она ничего подобного не говорила, но явно подумала, то ли у нее какие-то терки с другими собирателями, то ли ей как-то по-особенному не понравился лично я. Сейчас бы мне использовать руны для усиления самой обыкновенной, самой распространенной охотничьей стали, но я потратил весь свой резерв на открытие начальной стадии зрячести. Верну после выхода из излома, вместо спасибо сказал я, понимая, что мое спасибо ей вообще не сдалось. Как восстановлю хоть немного энергии, так сразу же нанесу парочку рун, а то с зубочисткой чувствовать себя уверенно невозможно, но без нее было бы еще хуже. Командиром студенческой группы был выбран Радонежский, хотя при обустройстве буферной зоны я не заметил у него лидерских качеств. Всеми парнями командовала маленькая, как лисичка, Лисовская, и ее тухлая мина сейчас меня очень сильно позабавила. «Идем, туда», — скомандовал Радонежский, указав прямо, и все пошли за ним. Это был студенческий рейд, так что ни экзаменатор, ни сопровождающие не полезут в него, пока не будет реальной угрозы жизни одному из членов рейд-группы. Из всех в их рейд мог влезть только я, но, как минимум, профессор знал, что я всего лишь абитуриент, так что у студентов будут серьезные проблемы с итоговой оценкой, так что я тоже не буду спешить вмешиваться. В конце концов, я всего лишь лутер, то есть не боевая единица. Подобные мысли были моей серьезной ошибкой, потому как следующие 6 часов мы шатались по поверхности фальшивой луны без какой-либо надежды найти вход в подземелье. В отличие от всех остальных, я шел в носках, совершенно непригодных для длительных марш-бросков. «Может, разделимся и поищем вход?» – спросила младшая из двух девушек в нашей рейд-группе из 10 человек. Светланочка Лисовская буквально прочитала мои мысли. «А с чего вы вообще взяли, что вход есть?» Спросил я и получил предупреждающий взгляд Заболоцкого. Понял. Молчу. Нечаянно я дал детишкам подсказку, что вход не нужно искать. Вход нужно сделать. Такие случаи в моей практике тоже были, но очень редко. Учитывая полностью необитаемую среду на поверхности, я мог бы догадаться, но не догадался. Теряю хватку? Нет уж. То есть входа нет? Спросил Данил Радонежский, и в его голосе без труда проглядывалась паника. «Это же экзамен, а он не в состоянии даже войти в аудиторию. Как мы тогда войдем?» Я не сдержался. «А какой у тебя был план, когда сообщили первичную информацию об изломе?» Этот вопрос оказался для него слишком сложным. Я перевел взгляд на более собранную и сообразительную Лисовскую, но и она оказалась в растерянно. «Если входа нет, значит вход нужно сделать. Это же логично, разве нет? Неужели четыре огневика не могут пробить дыру в земле? Под нами подземелье, а значит слой земли недостаточно толстый, чтобы выдержать совместную атаку. В зависимости от уровня прокачки, даже один из них смог бы сделать пробой. Виктор, хочешь присоединиться к экзамену? Если хорошо себя покажешь, засчитаю твой». «Засчитает мой что? Внутренний экзамен перед поступлением? Я ведь уже сдал тестирование в филиале Министерства образования. Я подал документы на Лутера, а не на оценщика, конечно. Как же мне не хватало актуальной информации. Я на какое-то время завис. Хочу, спустя минуту или две ответил я, отвиснув». Заболоцкий кивнул. «Тогда поделись с нами, до чего ты додумался». Я рассказал свою теорию и получил один довольный взгляд от Заболоцкого, четыре благодарных взгляда от действующих охотников и еще четыре менее понятных взгляда от студентов. Радонежский долбанул мощным залпом огня на расстоянии нескольких метров. Землю тряхнуло, но ничего другого не произошло, ничего не обвалилось, никакого входа не открылось. «Не то», — сделал вывод Радонежский. «Я закрыл ладонью глаза, чтобы они не видели этого идиота. А ты не подумал найти точку, в которой слой земли будет наиболее тонким? В центре кратера, например?» Назидательно высказал я, убирая руку от лица. «Я весь прошлый год, к дню моей смерти, был ректором опекой и привык иметь дело с неопытными дурачками. Мы не можем определить, где кратеры, а где нет», — заметил Городецкий, поддерживая товарища, которого я совершенно случайно осадил. «Но можем проверить, где земля тоньше», — возразила Лисовская. «Теплопроводность земли и воздуха разная. Я смогу найти наиболее тонкое место, если такое вообще есть». Профессор довольно кивнул выводу, сделанному Светланой, а я окончательно присоединился к студенческой команде. Было решено устроить привал, пока Лисовская в сопровождении Шаховой под наблюдением двух охотников пойдут искать, где слой земли тоньше, и его можно будет разрушить. Определенные выводы насчет этой группы студентов на текущем уровне их развития у меня уже сложились. С этими в излом никогда. Обуза, не способная даже подумать, что в изломе могут быть какие-то небоевые сложности. «Насколько рассчитан экзамен?» — спросил я тихонько у Заболоцкого, подсев к нему. «На 24 часа. Это максимально разрешенное время пребывания в изломах для недоучившихся охотников. То есть прошло уже около половины времени, а мы до сих пор даже не вошли», — уточнил я и получил уверенный кивок. «Поэтому вы хотели, чтобы я помог с жемчугом?» — спросил я, и тут до меня дошло. «С такой скоростью каковы шансы дойти до ядра? Ядро уничтожать не обязательно, но желательно. Оценка будет выше. В таком случае вернемся к порталу и срежем специализированным инструментом». Заболоцкий меня обманул. Он мог просто выйти из портала и передать скитам, что я тут, и мне нужна помощь. Но нет, он потащил меня вглубь излома, прекрасно зная, что я тот самый Теневский, который отличился на тестировании. К моей анкете была приложена фотография, а то, что он меня узнал, теперь я был уверен на все 100%. «Увидев, что я открыл начальную стадию зрячести, вы решили меня испытать и узнать, на что я еще способен». Мой вопрос, можно сказать, был риторическим, но Заболоцкий все равно ответил. «Да, мне стало интересно. Ну не гондон ли он после этого?» «Нашла!» — крикнула Лисовская, и как жахнула. Я аж вздрогнул, как и все на привале. А я начал думать, раз уж эти студенты закончили третий курс, то учиться им еще один год. Они совершенно не готовы. Неужели империя так расслабилась за годы отсутствия катастроф? Спрашивать про катастрофы я не стал. Вдруг их существование в прошлом засекретили? Размах точно могли засекретить, а вот сам факт их существования могли оставить. Лучше было не рисковать. С учетом новой информации, идти к ядру больше не имело смысла. Для меня риск многократно превышал профит, так что я мог воспользоваться парочкой уловок и замедлить прохождение подземелья. Зачем я вообще рот раскрыл насчет пробоя? Когда паника улеглась, я с не меньшим удивлением, как и сопровождающие охотники, увидел, что Тихоня Виталий Шахов тот самый человек, о ком говорят в тихом омуте черти водится. Не психопат, но пироман однозначно. Его уже проверяли у психиатра-менталиста. Все в норме, успокоил меня профессор, а я пожал плечами и пошел к двум молодым дарованиям. Устроить взрыв подобной мощи и с помощью тепла считать границу двух сред – это далеко не тривиальные задачки. В отличие от стандартного использования дара огня Радонежским, взрыв Шахова и тепло Лисовской находились на более высоком уровне происхождения и требовали особого умения для применения нужным образом, а не как само пойдет. Я догадывался, что грохот от взрыва и от обрушения мог спровоцировать на агрессию пауков, но пауки типа белых уж точно не будут проблемой для того же Радонежского, даже если их будет слишком много. Первым делом я добежал до пробоя и посмотрел вниз. Без развитой зрячести или хотя бы без фонарика что-либо высматривать было бесполезно, и я бросил попытки. Но фонарик обнаружился у Лисовской, а у меня обнаружились серьезные вопросы к передовой рейд-группе, разрешившей проводить экзамен для недоучек в этом изломе. «Это не пауки», — уверенно заявил я, но моя уверенность с каждой секундой таяла все сильнее и сильнее. «Пауки не строят проходы такой формы. Это работа муравьев». Я не знал ни одного вида монстра муравьиного типа, который был бы хотя бы относительно безопасной тварюшкой. «Профессор, а среди студентов или сопровождения есть кто-нибудь особенный, кого решили убить таким нетривиальным способом? Может, вы? Нет. Значит, я». Скомандовав «бежим», я улепетывал первым, пока муравьи не учуяли запах человеческой плоти. Все, тупо все виды муравьиноподобных монстров были людоедами. Если обычные муравьи торчали по сладкому, то муравьи из изломов, по человеческому мясу, не по свиному, не по говяжьему, а исключительно по человеческому. Был у меня один знакомый, который проводил эксперименты, подсовывал мясо сельскохозяйственных животных. Хватило же мозгов приманить их каплей собственной крови. Мы потом всем отрядом спасали его изрядно пожеванную руку. Не сразу, но до профессора и действующих охотников дошло, что я сказал, и был отдан приказ бежать обратно к порталу. Студенты не поняли и потому тормозили. «С такими тварями мы не справимся», — крикнул один из сопровождающих охотников. Трое мужчин так и не представились мне. Мы бежали больше часа, прежде чем я услышал звуки погони. Моя дыхалка была уже не к черту, в отличие от состояния остальных. Мое тело не тренировали, чтобы стать охотником. И без обуви я уже практически не чувствовал ступней от боли. Я знал, кто такие муравьи. Я видел, как муравьи сжирали охотников заживо, целиком и полностью игнорируя всякое защитное снаряжение. Муравьев можно было сжечь, но с таким заданием хватило бы сил справиться у группы огненных охотников не ниже третьего ранга. Таких, как я мог видеть, среди нас не было ни одного. Первых из портала вышвырнули студентов и двух сопровождающих, не представившегося темноволосого мужчину и Ольгу Вахмутову. Профессор с еще двумя охотниками ждали меня и сюрприз. Мой ошейник не позволял мне пройти сквозь портал, и я оказался в ловушке. «Виктор!» — воскликнул профессор, видимо вспомнив о моей маленькой проблеме, почему я вообще ждал, пока кто-нибудь из академии придет. Его лицо изменилось на неописуемое выражение ужаса и чувства вины. «Я же, все понял, я не смогу пройти через портал в безопасное место, а муравьи доберутся до меня максимум через 2 минуты. Уходите. Чем меньше жертв, тем лучше». Я оттянул горловину худи и показал охотникам тугой черный ошейник, из-за которого портал воспринимал меня как одного из монстров, а потому не выпускал наружу, вынуждая меня биться о непроницаемый невидимый барьер снова и снова. «Я должен был перенести экзамен и сначала снять с тебя эту мерзость», — убивался профессор весьма искренне, и я тут же отогнал от себя не менее мерзкие мысли, как и мерзок рабский ошейник. «Уведите его», — приказал я охотникам и взглядом пригвоздил их так, что они не посмели мне перечить. Оба встали по бокам от Заболоцкого, подняли подмышки и вытащили из излома. Я остался один. За мой спиной шум маленьких ножек муравьев-людоедов нарастал, становясь все громче и громче. Этому порталу от силы было несколько дней, но, судя по звукам, народиться тварей успело очень много. Мы потревожили гигантский муравейник. Было паршиво умирать, даже не зная имени своего врага. Было паршиво умирать и без каких-либо дополнительных сожалений. Поверить не могу, что в первой жизни мне оставалось жить всего несколько дней. Но я умер в 34 года и 2 месяца, а не в без 3,5 месяца в 21. Обернувшись, я увидел ползущих ко мне с невероятной скоростью муравьев. Они были настолько мелкие, что в огромной волне я не мог различить одного. Каждый из них словно пиксель в современном мониторе. Один от другого не разделишь, они одно целое. Умирать во второй раз не страшно, было бы, если бы я не видел приближения полчища, если бы не слышал, если бы не знал, что яд на их жвалах не парализовал и не обезболивал, как у многих видов насекомых монстров. Муравьи будто бы созданы только для того, чтобы пытать своих жертв. Мои нервы пошаливали, а психика давала сбой. Я изо всех сил тянул 2-сантиметровую прорезиненную ленту, сжавшую мое горло, и ничего не мог сделать. Ни руками, ни ножом Ольги с нанесенными кровью рунами, ничто не могло избавить меня от смертельной ловушки. В первый раз я умер практически безболезненно. Яд вскипятил мои легкие и кровь, но я мучился от силы секунд 30, а муравьи будут жрать меня наживую гораздо, гораздо дольше. Я, Алексей Земский, собиратель и эксперт, успешно ходящий в изломы с десятками различных рейд-групп, когда остальные готовы ходить только с одной проверенной группой. Я уникум, и это мой конец, теперь уже окончательный и бесповоротный. До того, как меня настигнет волна муравьев, я закрыл глаза, облокотился на барьер, закрывающий портал от меня и от монстров, и, сделав последний вздох, одномоментно перерубил все энергетические каналы, соединенные с ядром, и почувствовал, что падаю. Муравьи подошли уже совсем близко. Мое зрение меркло, и я терял сознание. Последние секунды жизни, казалось, замедлились в десятки тысяч раз. То, что я сделал, вот-вот убьет меня, и муравьям достанется бездыханный труп. Энергия из ядра рассеивалась в течение 3 секунд после смерти, так что я оставлю их на голодном пайке, твари. Падая, я рефлекторно сгруппировался и подтянул ноги к груди. Прорезиненная лента на шее ослабла и потеряла свои свойства, лишившись источника питания. Я грохнулся на пол подъезда, отбив себе все, что не успел отбить раньше, и потерял сознание. Очнулся от того, что мои ступни люто щипало. Моя голова лежала на свернутой форменной куртке охотника, тело на лавочке, а вот нижняя часть ног, включая ступни, на коленях у женщины. У Ольги Вахмутовой, той самой, которой я, казалось, не понравился с первого взгляда. «Айтш!» – прошипел я, офигев от пришедших галлюцинаций. «Очнулся уже?» – взволнованно спросила Ольга, но ее вопрос явно был риторическим, ведь она прекрасно видела мои открытые глаза и рот, издающий болезненные вздохи. «Как ты?» «Черт, это позже!» «Как ты себя чувствуешь?» «Ступни горят, а тело словно пропустили через мясорубку. В остальном, я чуть задумался, оценивая степень болезненности ощущений по всему телу. Жить буду. Это всего лишь антисептик», хмыкнула Ольга. «А насчет всего остального пожалуешься врачу в больнице. Ты выглядел средне и нормально дышал, так что мы просто вызвали скорую. Надеюсь, не из Красноярска», попытался хмыкнуть я, подражая, но, учитывая мое состояние, у меня ничего толкового не вышло. «Раз шутишь, значит уже точно в порядке», сделала вывод Ольга и еще несколько раз мазнула ватным диском, смоченным в хлоргексидине или в чем-то вроде него. «Кстати, я забрала свой нож, так что не волнуйся о нем, ты его не потерял». Шея затекла, и я попытался ей пошевелить, но на ощупь заметил уже знакомую мне вещицу. «Разве с меня не сняли ошейник?» «Нет, и я не представляю, как ты смог выключить его». Я перерубил все каналы, связанные с ядром, чтобы умереть безболезненно. Ну, почти безболезненно. По крайней мере, это было бы лучше, чем быть сожранным муравьиной мелюзгой. Ольга в шоке смотрела на меня, не желая принимать, что я мог решиться на такой шаг. В тот момент мне было несложно, но сейчас, после чудесного спасения, с каждой секундой я ощущал нарастающую во мне жажду жизни. Сохраняя молчание, Ольга надела мне на ноги носки и тапочки, мои же, и, приподняв мои ноги, встала со скамейки. Повернув голову в ее сторону, я наконец заметил, что во дворе мы были не одни, но почему-то к нам больше никто не подходил. Как минимум, тут я очнулся, но я видел только скитов, заинтересованно поглядывающих на меня. Я попытался опустить ноги с лавки и понял, что без посторонней помощи я не то что ходить, я даже сидеть не смогу. По крайней мере в ближайшие часы. Загрузить бы Ольгу, взять парочку сильных скитов и дотащить меня хотя бы до дивана в гостиной. Моя квартира всего лишь на 2-м этаже, но за мной приехала скорая. Напоследок вместо прощания Ольга положила в карман моего худи паспорт в коричневой обложке и ключи от моей квартиры, в которой она явно успела немножечко похозяйничать, пока я был в отключке. Уверенно и быстро переместив меня на носилки и загрузив в машину, меды со скорой всего за минут 10 транспортировали меня в сельскую больницу, где уложили в общую палату и наказали ждать врача для осмотра. Ну, ждать так ждать. Наличия никаких серьезных травм я не ощущал. Если, конечно, вырванные из ядра каналы в теле одаренного можно было считать несерьезной травмой. Как бы после такого обычно хоронит, а я для мертвеца выглядел каким-то слишком румяненьким. Часа через два тупого лежания меня навестил аспирант, прокатил на инвалидной коляске до рентген-кабинета и вернул обратно, наказав лежать и поправляться. И я, обмазанный медсестрой противосиняковой мазью, лежал. Просто лежал. Это было невыносимо. У меня даже телефона с собой не было. Накаркал. Когда после того, как меня переселили в одноместную палату, ко мне заявились два охотника из РИЦа, всю скуку как рукой сняло. РИЦ, Российская империалистическая церковь, притом религиозной нагрузки у РИЦа было не больше 10%, а остальные 90% были военные задачи, своей значимостью напоминавшие деятельность Комитета государственной безопасности, но тот имел гораздо меньше власти. Скорее был официальным лицом, скрывающим за своей огромной тенью настоящую силу. Ребята из КГБ носили черную форму, а боевые подразделения РИЦа – зеленую цвета хаки. Религиозная часть РИЦа облачалась в белые наряды с зеленой, словно молодая зелень, отделкой, но передо мной стояли не те церковники. С этими я никогда не хотел иметь дел. «Доброе утро, Виктор Олегович», – поздоровался со мной тощий, как жерть Рицик. Эти ребята были настолько суровы, что в их присутствии меня никогда не тянуло пошутить, потому что дошутиться можно было и до расстрела. «Зовите меня агент 5, а моего коллегу агент 7». Имена всех Рициков сокращались до первой цифры их многозначного табельного номера. Притом я понятия не имел, как много цифр в их табельных номерах. Этого, наверное, никто не знал за пределами организации за исключением императора, а может быть даже и включая его. То есть агентов с одинаковым именем было по всей империи несколько тысяч, а то и десятков тысяч. «Здравствуйте. Вы, наверное, из-за ошейника?» Профессор Заболоцкий сказал, что такие используют для содержания противозаконных рабских шахт в изломах. Или что-то такое, что-то вроде того. Я замедлился, словно пытался вспомнить, о чем там говорил профессор. Но в тот момент меня интересовало только свойство, запрещающее мне выходить из излома. «Мы принесли вещь, чтобы срезать ошейник с вашей шеи», — агент 5 говорил максимально вежливо, отчего меня даже передернуло. Мне доводилось видеть, насколько они вежливые и чуткие во время допросов. «Заодно мы с агентом 7 хотели бы послушать вашу историю, как ошейник оказался на вас». Испугался ли я? Нет. Я рассказал ему все, начиная с момента, как лег в кровать со смартфоном в руках в субботу вечером и заканчивая тем, как рубанул себе энергетические каналы, напрямую связанные с ядром. Так мне и удалось отключить ошейник и спастись от волны муравьев. К этому я добавил немного своих размышлений о том, что активированный ошейник, возможно, менял какие-то энергетические характеристики человека, заставляя порталы в изломы распознавать человека как монстра. И что в случае катастрофы ошейник бы выпустил человека из излома. Вот про катастрофы я зря заговорил. Увидев, как изменилось выражение лица агента 5 буквально на пару секунд, я заткнулся и слабенько прикусил себе язык. Последняя катастрофа была в 2003 году, еще до дня рождения Виктора Теневского, так что я знать про катастрофы как бы не мог. Я в интернете читал, что катастрофы – это когда монстры выходят из изломов в наш мир. Вам не стоит распространяться о непроветренной информации и о событиях последних дней, — слащаво пригрозил агент 5, а то, что это была угроза, я не сомневался. С меня молча срезали ошейник перочинным ножом, усыпанным десятками крошечных выгравированных рун, и, напомнив о молчании в ходе расследования, ушли. И что им на самом деле нужно было? Я ведь ничего толком не сказал. Ну, хоть ошейник сняли, и то дело. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 5. Заплыв на короткую дистанцию. К вечеру меня выписали из сельской больницы и отправили домой своим ходом на амбулаторное лечение. Я все еще передвигался с трудом на туго забинтованных ступнях, но по крайней мере я мог ровно стоять и ковылял с помощью одного костыля, взятого в больнице временного под расписку по паспортным данным. Благослови, Бог, Российскую империю, единственное в мире государство с обязательным полисом медицинского страхования за счет всеобщей налоговой повинности. Иначе я бы медпомощи мог вообще не получить, не имея с собой ни денег, ни дебетовой карты, ни смартфона с банковским приложением. А вот мобильник я, судя по всему, потерял в изломе. Он был со мной, когда я проснулся внутри, а когда очнулся снаружи на лавочке у подъезда, нет. Мне придется купить новый в самое ближайшее время, иначе я останусь без связи, что в 2024 году смерти подобно. Не сегодня. Даже с помощью костыля идти мне было очень трудно, и уже спустя метров 100 я мысленно взмолился поскорее добраться до квартиры. Я буквально почувствовал себя очень счастливым, вспомнив, что тот дом оборудован пассажирским лифтом. Подниматься по лестнице даже на второй этаж в моем состоянии будет трудно. Понимал ли я, что мой враг вскоре узнает о моем чудесном спасении и придет за моей жизнью снова? Да, понимал. Но я все же смел надеяться, что мне дадут перевести дыхание и что-то придумать. Когда болело все тело, думалось очень и очень плохо, что я имел на сегодняшний день. Кроме крыши над головой в Шахтинском, все мои достижения последних дней были обнулены. Начальная стадия зрячести недоступна, открытие порталов даже на самом минимальном уровне недоступно, зато хранение информации собирателей оставалось неизменным, что означало, мое ядро не умерло после шока. Программа первого курса опека на факультете собирателей была одинаковой для оценщиков и лутеров, так что я не беспокоился насчет практики. Как для лутера, на первом курсе меня ждала только физическая подготовка, все равно никакого боевого дара у меня не было. На втором курсе уже предполагалась производственная практика. В основном академия сотрудничала с частными гильдиями и прикрепляла студента к профессиональному оценщику в качестве человечка на побегушках. Третьего курса для собирателей не было, в отличие от факультетов для одаренных, которым приписывалось на третьем курсе ходить в оккультуренные изломы, а на четвертом – в дикие вместе с действующими охотниками из союзных гильдий, как это было в изломе фальшивой луны. Так что я не беспокоился насчет последствий внутренней травмы, которую я нанес себе сам. За год мне точно удастся починить себя хотя бы минимально, чтобы использовать зрячесть. Если же смогу добыть ингредиенты для моих рецептов простейших эликсиров, для создания сложных мне приходилось обращаться к специалистам, то можно считать, что я спасен. Почти. Мне все еще было неизвестно, кто мой враг. Кто-то до моего пробуждения был бы худшим вариантом. Из новых врагов я пока заработал только шлицких, но откуда у семьи владельца региональной сети продуктовых супермаркетов взялся арабский ошейник, созданный специально для ограничения одаренных. Дверь в квартиру я был рад видеть настолько, насколько долгожданного гостя. Открыл, вошел, закрыл, доковылял до дивана в гостиной и, положив костыль на пол, рухнул на диван. Счастье-то какое, просто прилечь. Пока мой дом охраняли скиты из-за открывшегося излома, я мог перевести дух. После того, как было доложено, что в изломе не относительно безобидные белые пауки, а муравьи, и белый уровень опасности излома продиктован лишь тем, что муравьишки еще малые и слабы, скиты тут же подняли тревогу по всем гильдиям. Скоро здесь будет очень горячо. Развитие изломов всегда было серьезной проблемой, так что скоро в Шахтинское нагрянет множество команд охотников с преимущественно огненными дарами. Это был вопрос государственной безопасности, так что проигнорировать новый муравейник никто не позволил бы. Найти бы какую-нибудь подработку и сварить несколько совсем простеньких эликсиров для оздоровления. Опыт входа в излом в этом теле я бы не назвал приятным. О том, как моей дыхалке не хватило добежать до портала, я помнил и чувствовал себя униженным. Сам себя унизил. Прошлая работа, какой бы она ни была, скорее всего малооплачиваемая, раз уж на счету в мобильном банке было всего 170 рублей. С такими деньгами каши не сваришь, а с нынешним уровнем развития тела далеко в изломах не уйдешь, особенно в одиночку, ведь во второй жизни я не собирался раскрывать секрет наличия у меня ни боевого дара открытия порталов, ни дня без сюрпризов, точнее ни ночи. В голове прилила кровь, и я почувствовал еще большее недомогание. Я висел вниз головой, закинутый на плечо какого-то здоровяка. Меня буквально только что подняли с дивана. Недолго думая, я схватил костыль, лежащий на полу у дивана, и двинул костылем куда-то наобум. Здоровяк меня выпустил из рук и с тяжким стоном отошел на пару шагов в сторону. Я быстро развернулся на полу и выставил костыль перед собой. Их было двое больших парней в противогазах. Я не успел среагировать, как мне в лицо прыснули из какого-то баллончика. Глаза вскипели от жжения, а тело, начиная слиться, парализовало за какие-то 15-20 секунд. Похитители выждали полминуты, прежде чем один из них снова закинул меня на плечо. Вытаскивали меня не через дверь, а через окно, выходящее на другую сторону, а не на вход в подъезд, где дежурили двое скитов. Умно, умно. Квартира всего лишь на втором этаже позволяла подобные фокусы. Раз дело дошло до покушения, значит, я наконец смогу встретиться с врагом лицом к лицу и узнаю, что ему или ей от меня надо. Все равно я, пока парализован, ничего предпринять не смогу. Голову тут же вымочило ливнем. Судя по количеству воды и громкости водяной завесы, ливень очень интенсивный и не закончится в ближайшие часы. Идеальная погода для похищения, черт возьми. Пусть бы оба поскользнулись и переломали себе ноги шеи. Меня опустили на землю, оттащили куда-то в сторону и запихнули в багажник. Мысленно я усмехнулся появлению нового опыта. Глаза уже не так сильно пекло, но раздражение давало о себе знать легким покалыванием. Минут через 10 смогу открыть глаза. Автомобиль тронулся. Очень сильно не хватало связи. Будь я Алексеем Земским, я бы еще после возвращения из излома навел суету из-за арабского ошейника, и нашлось бы немало людей, с которыми я сотрудничал, кто моих злопыхателей словил в течение суток, а то и одного рабочего дня. Но я больше не Алексей Земский, а никому не нужный Виктор Теневский. А где родители Виктора? Померли? Других родственников тоже нет? Трешка в селе, тоже недвижимость. Откуда она у 20-летнего парня? И Виктор ли владелец? Я документов не находил. Ехать пришлось весьма недолго и без каких-либо условий для комфортной поездки. Если бы эти два здоровяка стали владельцами службы такси, то быстро бы разорились. Отвратительный сервис. Платить не буду. Я ударился затылком, неожиданно, так что можно сказать, приехали. Глаза уже отошли, и если бы не темнота, я мог бы сносно видеть. Но предупреждать об этом похитителей не собирался, так что закрыл глаза. И тут же багажник был открыт. Меня взяли, как принцессу, и куда-то потащили. Может, зря я сразу раскритиковал, нормальный сервис. К звукам дождя примешивалось еще что-то. Мне понадобилось больше минуты, чтобы понять. Моему носильщику понадобилось столько же времени, чтобы куда-то меня оттащить и отправить в свободный полет. Это были звуки, вышедшие из берегов реки. От шока я открыл глаза, но было слишком поздно рыпаться. Притом паралич до сих пор не отпустил и не собирался отпускать еще как минимум час. Меня накрыла паника. Бурное течение тюлюпало мое тело, в нос залилась вода и рот наполнила вода. Не успел я захлебнуться, как мое тело вышвырнуло на берег. Либо за мной сейчас снова придут и снова швырнут в воду, наложив в карманы моего худи камней, либо других звуков, кроме как звуков бьющихся о берег волн бурно из-за ливня воды и звуков от самого ливня, я не слышал. Ливень и не думал прекращаться. Я неподвижно лежал, промокший до нитки, как небезызвестный зайка, который со скамейки слезть не мог. Я тоже не мог, поэтому лежал и мокнул. Об мои ноги, словно о скалы, разбивались волны бурной реки. Меня обуревала злость. После отравления и перерождения мое желание жить дальше было примерно на нуле. После встречи с муравьиной мелочью в изломе, когда меня загнали в смертельную ловушку, желание жить эту жизнь всколыхнулось, то сейчас оно загорелось неистовым огнем. Я буду жить намного лучше, чем в прошлой жизни. Когда паралич наконец начал оттаивать, уже светало. Летом рассвет наступал рано, часов 4 утра. Я весь мокрый и чуть ли не обледенелый после ночного заплыва, голодный и злой как тысяча чертей. Ждать у моря, в нынешних реалиях, у Енисея, погоды я больше не намерен. Где там бумажка с номером Артема Лебедева? Жизнь его младшего брата за жизнь мою. Если Артем за 20 минут посреди ночи смог поднять в атагу высокоранговых целителей и вертолет, значит, Игорь неплохо поднялся за последние 20 лет. Помощь мне с убийцами и их заказчиком сил хватит. Солнце поднялось высоко, когда я наконец встал на ноги и выполз на трассу из кювета. Местами мокрый, местами высохший и очень-очень грязный, как леший, я поднял правую руку, голосуя, а в левой сжимал стальной пятак, оставшийся от лебедевских денег после оплаты рейсового автобуса Красноярск-Шахтинское. Раннее утро рабочего дня радовало потоком автомобилей, но не в ту сторону. Ехали из Шахтинского, а мне наоборот нужно было в Шахтинское. Так и брел в нужную мне сторону, по заверению одного из водителей, 5 километров. Ну да, примерно столько мои похитители везли меня к реке. У подъезда меня встретили дежурные скиты ошарашенными взглядами, но останавливать не стали. По крайней мере, они знали меня в лицо. Я вошел в свечку, доехал до второго этажа на лифте и громко сматерился, оставшись у двери. Меня вынесли через окно, а железная дверь-накладка была закрыта на ключ, оставшийся в квартире. Через окно я, естественно, не полезу. Мое избитое тело сейчас не в том состоянии, чтобы выполнять гимнастические трюки. Вдох-выдох, и снова вдох-выдох. Успокоившись, я подцепил пальцами рамку двери накладки и дернул на себя. Рамка поддавалась, но силёнок у меня не хватало. Поймаю уродов в противогазах, собственными руками утоплю. Вероятность, что в излом меня кинули они, достаточно высокая. Если после связки опасный излом, рабский ошейник меня банально скинули в приток Енисея, значит, первая попытка использовала всю доступную организатору мощь. Так что вариант с местью за смерть Шлицкого выглядел наиболее реалистично. При этом я все еще не отказывался от другого варианта, враг, нажитый до пробуждения воспоминаний прошлой жизни. «Витя, чего буянишь?» – спросила меня какая-то пожилая женщина. Я обернулся. Из двери напротив выглядывала сухонькая старушка, готовая в любой момент захлопнуть дверь перед моим носом. Перед ее носом торчала золотистая цепочка, не позволяющая открыть дверь больше, чем на 8-10 сантиметров. Дверь захлопнулась, а ключи внутри, сокрушенно признался я. Вот, думаю, может внешнюю дверь снять, внутреннюю я не закрывал, не собирался выходить. О том, что меня без меня собрали, говорить соседке я не собирался, нечего ее в эту историю вмешивать, еще уберут как свидетельницу. Мне б ножовку по металлу. «У вас, случаем, нет такой?» – на удачу спросил я, зная, что у людей старой закалки в доме обычно было все, вообще все. Старушка подумала-подумала и заперлась у себя в квартире, не сказав ни слова. Я особо не рассчитывал ни на что, но идея пройтись по соседям и спросить, что у кого есть, показалась мне здравой. Только вот время сборов на работу закончилось, а ждать до вечера как-то не улыбалось. «Витенька», – позвал меня тот же голос. И я обернулся в сторону соседской квартиры напротив. Старушка через 10-сантиметровую щель протягивала ножовку. «Вы, моя спасительница!» — воскликнул я, доковылял до соседки и осторожно взял из сухонькой, морщинистой ручки ножовку. «Храни вас Бог, и тебя храни, Витя! Где же ты так изгвоздался?» «Я не пил. Ливень вчера был, поскользнулся и угодил в лужу. И в реку, ага-ага. Но не будем о плохом. Чтобы спилить петли железной двери накладки мне понадобилось от силы 20 минут. После двух похищений из квартиры как через дверь, так и через окно, вопросов к безопасности я не задавал. Отставив дверь накладку в сторону, я вернул ножовку соседке, горячо поблагодарил за помощь и наконец вошел в квартиру. Внутреннюю дверь я вчера не запирал, сил не осталось. Хорошо, что не запер. Как разберусь с делами, приварю петли обратно и обменяю на квартиру в Красноярске. После продажи трешки в Шахтинском на однушку в Красноярске мне ведь должно хватить. Забыв об усталости, я выпил несколько таблеток ибупрофена из аптечки хотя бы для минимального обезбола и полез в стиралку. Помимо договора купли-продажи титула туда я кинул драную футболку после возвращения из подковы. В мини-кармашке лежала записка от Артема Лебедева с его личным номером телефона. Достав из кармана драной футболки записку, я даже не удивился моему невероятному везению. В ту ночь я тоже промок, и записка, естественно, тоже. Несколько цифр размазалось настолько, что опознать их не представляло возможности. А я еще хотел сохранить футболку, пока с финансами не разберусь, в помойку ее. План попросить о помощи Артема Лебедева разбился вдребезги. Мне нужен был новый план. Моих сил, сил Виктора Теневского, недостаточно, чтобы справиться с угрозой. Какие варианты у меня оставались? Пока думал, принял душ, оделся в чистое и главное сухое, сварил пельмешек. И пока ел, пытался примириться с мыслью, что собирался нарушить главное правило своей первой жизни. Не связываться с рецыками даже под страхом смерти. Если принесу им договор купли-продажи титула, назовусь жертвой Шлицкого и признаюсь в его убийстве во время самообороны, то рецыки меня защитят. Я выше Шлицкого по титулу. Барон воспользовался финансовым превосходством и попытался угрозами расправы вынудить нищего светлейшего князя совершить государственную измену, продать высший неимператорский дворянский титул за жалкие 2000 рублей. Жадность Шлицкого сыграла мне на руку. В пальцах левой руки я перекатывал лебедевский пятак, а в правой держал ложку, доедая пельмешки. Горчички бы, вспомнив, что билет на рейсовый автобус стоил ровно 5 рублей, решился ехать в Голубокупольный собор в Красноярске. Если в той же Москве агент мог обнаружиться в любом религиозном учреждении, то в Красноярске имел смысл искать только в одном, главном соборе имени какого-то святого. Я не запомнил, и могли уже 100 раз поменять императорским указом. Стоило вспомнить, что после обнаружения в изломе муравьев, скиты повысили меры охраны, а меня все равно похитили, так все сомнения отпали. Признавшись в убийстве в результате самообороны, я бы поспособствовал скорейшему закрытию расследования. Даже если титул светлейшего князя окажется фальшивкой, Шлицкий все равно получит уголовку посмертно, а я – освобождение от уголовного преследования. Решено, все равно других вариантов у меня не было, а действовать было необходимо очень срочно, пока таинственный враг не узнал, что я снова выжил. Пусть думает, что я бессмертный, может хоть немного затихнет до того, как я лишу Шлицкого баронского титула и, соответственно, все его ближайшие родственники и потомки также автоматически лишатся титула. Если же я ошибся с выводами, то все равно наказаны будут виновные. Вряд ли Шлицкий ни с кем из близких не обсудил роковую идею купить, к тому же задешево, титул светлейшего князя. Слегка загримировавшись в давно ненужную ковидную маску и кепку, взял с собой рюкзак с документами, конвертом с наличкой и с паспортом, без которого даже 20 лет назад было никуда не пойти, поехал в Красноярск на рейсовом автобусе. Как бы ни изменился Красноярск, за время моего сна никто Голубокупольный собор перевести на другое место не мог. Вряд ли кто-то мог расформировать главное религиозное учреждение Красноярского края. Долго, зато без приключений, я добрался на место, оставшись совсем без денег. После разговора с рицами, если я не буду арестован до выяснения обстоятельств, зайду в банк и сниму деньги. Мне нужен новый мобильник, точнее современный и недорогой смартфон. Кирпичные стены и голубые купола. Я осмотрелся, но не нашел ничего нового во внешнем убранстве собора. Двое священников в белых с зелеными оторочками рясах тихонько шли по аллее, переговариваясь. Еще несколько поодиночке гуляли на большем отдалении от меня. Как я помнил, мне нужно войти в дальнюю молитвенную комнату с табличкой «Швабирная». В ней помимо всякого разного уборочного инвентаря стояла захламленная снаружи католическая кабинка. Один вход был для посетителей, а второй – для агентов. Отсутствие изменений по отношению к тому, что я помнил из первой жизни, давало мне уверенность, что разговор пройдет без эксцессов. Я вошел в кабинку и плотно закрыл дверцу за собой. Нужно было сесть, чтобы активировать механический звонок, и через какое-то время придет агент. Мне даже захотелось помолиться, чтобы не допустить ни единой ошибки. Если допущу, то спугну агента и нигде потом его не найду. Еще неприятности на свою голову получу. Шли минуты в кромешной тишине, и я стал с легкостью слышать биение моего сердца. Вдруг дверца отъехала, и за сеткой агент заговорил уже знакомым мне голосом агента 5. Повезло, агент 5 был на месте, и его наверняка заинтересовало, как так получилось, что кто-то вроде Виктора Теневского смог пройти все пароли. «Приветствую тебя, раб Божий, Виктор. Помимо защиты и освобождения от уголовного преследования я надеялся получить подтверждение или опровержение наличия у Виктора Теневского титула «Светлейший князь». Для меня это было важно, учитывая не самый приятный опыт жизни простолюдином в прошлой жизни. Приветствую вас, батюшка. Я согрешил. Некоторое время назад некто пытался вынудить меня продать титул «Светлейшего князя» за 2000 рублей. По ту сторону прозвучал фееричный, с трудом подавляемый хохот, который агент 5 пытался замаскировать под кашель. Его попытка была настолько провальной, что меня одолел заражающий смех, но я все-таки смог его подавить и продолжить высокопарным тоном. Некто угрожал мне причинить много насилия и в страхе за свою жизнь. На словах, я согласился подписать все что угодно, только бы некто оставил меня в покое. Агент 5 тоже взял себя в руки. Продолжай, Виктор. В день подписания, 31 мая этого года, некто пришел в мою квартиру с договором купли-продажи титула и с конвертом с деньгами. Ровно 20 купюр номиналом 100 рублей. Силуэт агента 5 кивнул, и я продолжил рассказ. К тому дню мне стало известно, что продажа титула светлейшего князя каралась смертной казнью, и я сказал ему уходить. Некто был один и физически слабо сложен, поэтому я впустил его в квартиру для конфиденциального разговора. Пока я ехал в автобусе в Красноярск, то про себя прорепетировал историю, которую собирался рассказать Рицику, так что у меня все было складно. Некто разозлился и потребовал подписать договор купли-продажи, тыкая в меня обратной стороной перьевой ручки, которая принадлежала ему. В результате непродолжительной борьбы, перьевой наконечник пробил верхний покров его шеи, и за пару мгновений некто скончался. Агент 5 снова кивнул, ведь история с трупом Шлицкого в изломе, появившимся в моем доме, ему наверняка известна. Я испугался и бросил тело в открывшийся в тот день на первом этаже моего дома излом, предварительно замотав его шею пищевой пленкой, чтобы не оставить множество кровавых следов в моей квартире и в подъезде, пока тащил тело на этаж ниже. Значит ли твои слова, что договор купли-продажи и порченные деньги ты принес в храм Божий, и договор, и конверт с деньгами сейчас при мне? Ручку я выбросил в мусорный контейнер рядом с филиалом Министерства образования. Я по случайному стечению обстоятельств взял ее с собой, а как обнаружил ее в кармане, сразу выбросил. Агент 5 наклонился и открыл маленькую дверцу 10 на 20 сантиметров у самого пола, и я быстро вытащил договор и конверт из рюкзака и передал ему. Агент 5 забрал вещи, закрыл дверцу и приступил к изучению вещественных улик, которые должны сделать меня невиновным перед законом. От автора: большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 6. Семейные узы. Рицик долго вчитывался в весьма коротеньких текст договора купли-продажи титула, перечитывал снова и снова, видимо, не веря собственным глазам вообще. Я бы тоже не поверил и воспринял как анекдот. Барон попытался купить титул за жалкие копейки. Буквально каждый его шаг – государственная измена. Дальнейший разговор будет проходить в светском виде. Жду вас через 2 часа в административном секторе. Кабинет 112. Голос агента 5 изменился. До него наконец дошло, что я не шутил, и ситуация на самом деле была припаршивая. При этом я еще пока оставил на десерт рассказ о покушении на убийство сегодня ночью. Рицики в 2 счета щелкают, как орешки, такие дела. Но заинтересовать их сложно. Мне доводилось сталкиваться с этими ребятами в прошлом, и повторять мой опыт не хотелось. Но выбора не было. С Лебедевым Артемом я немножко облажался. Зато в его глазах мой авторитет не упадет. Неизвестно, как в будущем жизнь повернется, так что знакомство с ним и хорошее первое впечатление еще могло сыграть на руку. Я вышел из пыльной швабернои и на зеленой присоборной территории обнаружил пустую беседку, построенную из дерева с привлечением мастера по деревообработке. Здесь, в тени, я мог комфортно подождать необходимое время и идти навстречу с агентом 5. Мне несложно представить, какой сейчас начался переполох. Агент 5 обязан был немедленно доложить в Москву о произошедшем. Об утере договора и денег я не беспокоился. Рицики подчинялись напрямую императору, постоянно проверялись менталистами, менталисты тоже, а за раскрытые дела с грифом «государственная измена» получали очень вкусную премию. Ради всех прелестей работы в Рице, пойдешь на что угодно, даже на отказ от любого, совершенно любого взяточничества. О всех плюсах работы я не знал, но того, что знал, хватало, чтобы облизнуться и закатать губу. Агент 5 дал мне времени 2 часа, и все это время просиживать зад в соборной беседке я не хотел, но, если мой враг уже узнал, что я снова выжил, то на меня опять могло быть совершено покушение. Вряд ли кто-то рискнет действовать на территории главного собора Красноярского края. Здесь вся территория утыкана маленькими камерами видеонаблюдения. Если бы не присматривался, не заметил бы. По истечению часа прозвучал выстрел, и я взбледнул. Мое левое плечо прострелено, и кровь отпечаталась на рубашке. Я поднял голову и посмотрел на нее, обычную, ничем не примечательную девушку со средненькой внешностью, в обычных джинсах и серой футболке и, конечно, с пистолетом в обеих руках. Его она могла спрятать в сумке через плечо. Девушка ревела, и ее руки ходили ходуном. Вероятно, из-за этого она промахнулась. Мне хватило 2-3 секунд на реакцию, и следующая пуля застряла в деревянной перекладине, на которую я опирался несколько мгновений назад. Крики прихожан разбавили тишину, а я перепрыгнул через ограждение и спрятался за беседкой. Место было небезопасным, но уже давало минимальный простор для маневров. Еще бы тело не болело, то прострелянная рука не стала бы такой проблемой. Будь я в своем прежнем теле, такой ситуации бы вообще не возникло. Никто не хотел лишний раз связываться с Алексеем Земским, зная, что я был единственным собирателем экспертного ранга, ходящим в изломы с любой группой по разовому контракту. Остальные предпочитали постоянные и проверенные временем группы. У Виктора Теневского репутации не было никакой. Кем он работал и как зарабатывал деньги на жизнь, мне тоже пока не ясно. Прислушавшись к шагам Стрелка, я на корточках обошел беседку и появился за ее спиной. Я толкнул ее здоровым плечом в спину и завалился сверху. Пистолет вылетел из ее дрожащих рук. «Кто ты такая? И почему попыталась убить меня?» Грозно в приказном тоне спросил я и заметил, что все это время она бормотала «простите меня», и я этого не хотела. Усевшись сверху на нее, я здоровой рукой развернул ее лицом к себе и ударил по лицу. Только со второй пощечины она наконец перестала еле слышно бормотать. На пару секунд затихла, глядя на меня покрасневшими карими глазами, и зарыдала с новой силой. В беседку вбежали несколько человек, и все в рясах темно-зеленого цвета. Агенты мне помогли встать и усадили на лавку. Девку скрутили и тут же увели куда-то на задний двор собора, где располагался вход в административный отдел. И не только. Это выступление можно было считать вызовом для всей РИЦ, так что дальнейшие последствия я просчитать не мог. Леща раздадут всем и ни одного. Меня пугали далеко не радужные перспективы. Ко мне подошел целитель в белой рясе с зеленой оторочкой. Целителя я в нем признал после того, как он активировал дар, спустив с плеча куртку и приподняв короткий рукав рубашки. «Сейчас будет немного больно», — предупредил меня целитель, и я приготовился к невыносимой боли, но ничего не было, только неприятно защекотало. Целителю не составило труда вытащить пулю из моего плеча, остановить кровь и туго забинтовать место ранения. Он работал настолько быстро, что мне было сложно за ним уследить. «Спасибо за помощь», — целитель кивнул, собрал свой ящичек с медикаментами и был таков. Притом рецики, производившие арест, ушли настолько быстро, что я даже не заметил их исчезновения, пока благодарил целителя. В беседке я остался один. Снова. Разве меня не должны были допросить, или хоть что-то сказать мне насчет покушения? Мне оставалось только тихо офигевать и ждать назначенного времени, чтобы снова поговорить с агентом 5 после того, как он получит все инструкции из Москвы. Виктор Теневский, светлейший князь. Высокий титул не был плодом моего воображения или воображения умершего Шлицкого. Титул настоящий. Стоило ли это знание простреленного плеча? Даже не сомневался. Во время беседы, может, еще что-нибудь полезное узнаю. Второй час закончился без приключений. Внутри на входе в административном блоке стоял кулер для посетителей, и я смог удовлетворить жажду. После ранения в горле пересохло, а взять бутылочку воды из дома я не додумался. В кабинете 112 помимо двух знакомых мне рецев присутствовал еще один человек в пиджаке и бледно-желтой рубашке. Он сидел по левую сторону стола переговоров, значит, мне предстояло сесть справа. «Я вас представлю», — сообщил агент 5. Агент 7 сидел рядом с ним по центру и молчал. «Он не мой, или менталист. Виктор Олегович Теневский, Евгений Георгиевич Шлицкий, наследник Георгия Никифоровича». «Здравствуйте», — слегка кивнул барон, и я в точности повторил за ним, хотя это было мне не по статусу. «Здравствуйте». Евгений Шлицкий выглядел до того ошарашенным, что с трудом сдерживал себя в руках и пытался не показать переполнявшего его волнения. В нем не чувствовалось злости, скорее страх. Точно, его отца посмертно объявили виновным в государственной измене. За такое не только титула, а всего имущества лишить могут. Начнем. Обеим сторонам известны все детали произошедшего. Виктор Олегович, расскажите нам о покушении. Обо всех трех, разве первое не было засекречено? Агент 5 отвел от меня взгляд, посмотрев на агента 7, и тот кивнул. Точно менталист, но он не мог читать мысли, а имел другой тип ментального дара. Знать бы, какой именно. Постараюсь просто не попадаться на все, как бы сложно это ни было. От 20-летнего пацана из села вряд ли кто-то мог ожидать моих навыков сокрытия. О покушении в изломе можете не рассказывать. Я о том, которое произошло час назад, но начать можете со второго. Я рассказал все, действительно все, включая общение со старушкой-соседкой и ее ножовкой, что именно второе покушение стало причиной, почему я поехал к. На этом моменте агент 5 меня прервал до того, как я назову, с какой организацией имел дело. То есть Евгений Шлицкий был не в курсе, кто на самом деле его вызвал на разговор. Водила, ему конец, или нет, раз уж агент 5 устроил личную ставку. О третьем покушении, произошедшем на территории собора, агент 5 рассказал сам. С каждым его предложением Евгений Шлицкий выглядел все бледнее и бледнее, будто вот-вот грохнется в обморок. «Водички», — предложил агент 5, вытащив пол-литровку из ящика стола. «Да, спасибо», — дрожащим голосом поблагодарил Евгений Шлицкий. Ему ведь и 30 лет не было, 26, 27 или около того. Он явно приехал сюда не один, но сопровождающего в кабинет не пустили. Обвинение в государственной измене кого угодно выбьет из колеи, а уж мальчишку, только-только начавшего постигать первые подводные камни взрослой жизни, тем более, учитывая особые обстоятельства Виктора Олеговича, было решено пойти на некоторые уступки и не афишировать ни одно обстоятельство надлежащего дела. «Особые обстоятельства», — нахмурившись, я с большим подозрением ожидал предложения агента 5 по урегулированию конфликта, но папку на столе открыл агент 7, то есть менталист был выше званием, чем говорун. Передо мной и перед Евгением Шлицким положили по листу. Вероятно, текст на наших листах был идентичен. По крайней мере, я не заметил различий в размерах абзацев и обрывах строк. Это был не документ, а черновик с перечислением пунктов с обязанностями и правами двух сторон. По всему выходило, что я забывал о произошедшем и получал за это значительную компенсацию. В компенсацию входило двукратный штраф в сумме стоимости незаконного договора купли-продажи, оплата расширенного полиса медицинского страхования на 3 года и что-то еще, о чем полагалось договориться при личной встрече. Евгений Шлицкий полностью освобождался от уголовной ответственности за преступление отца, включая преследование СМИ и уничижение репутации рода, и на 3 года забывал, что Теневский его светлейший князь. Этот пункт показался мне странным, и я собирался спросить об этом, когда останемся наедине. Также Шлицкий ГН лишался права быть похороненным, как и все государственные изменники. Шлицкая ЮГ будет выслана из страны в течение 24 часов с полным запретом возвращаться в Российскую империю до конца жизни. Итого, смерть Шлицкого была принята как самооборона с летальным исходом. Евгений Шлицкий оставался при своем, получал наследство от отца и выплачивал мне 40 тысяч рублей, не включая затраты на мое медобслуживание на 3-летний срок. И что-то еще, я знал, что должен был попросить. В качестве компенсации за 3 покушения, организованные Шлицкой ЮГ, я хочу получить квартиру в Красноярске в непосредственной близости от Академии покорителей изломов и катастроф. Точнее, на расстоянии не более 500 тысяч метров. Евгений Шлицкий настолько шумно выдохнул, что его облегчение было и видно, и слышно даже слепо, глухо, немому. Даже лицо чуть порозовело и больше не отдавало трупной белизной. После обучения в опеке у меня осталась 4-шка в отличном состоянии, как раз в шаговой доступности. Планировалось, что в этой квартире будет жить Юля, но раз она... Евгений Шлицкий вдруг оборвал себя на полуслове. «Предлагаю сегодня же съездить и посмотреть квартиру. Если все в порядке, то запишемся к нотариусу. По закону, все одаренные обязаны, как минимум, отучиться 1 год для подтверждения надежности и благоразумия. Без прохождения обязательного годичного курса использовать дар запрещено, притом отметка о прохождении ставилась в паспорт на странице с фотографией сразу под отчеством. Виктор Олегович, вы согласны с предложением?» – спросил агент 5. «Шлицкая ЮГ, 13 лет, и она еще не достигла возраста полной юридической ответственности. У меня не было причин отказываться от столь щедрого предложения. Расширенный медполис позволит мне пройти полноценное лечение после разрыва физической связи между ядром и каналами. 3 года – большой срок, и забыть о титуле предполагалось на 3 года. А почему именно 3 года? Снова вопрос к агенту 5 без гражданских свидетелей. Да, все в порядке. Евгений Шлицкий значительно повеселел и больше не выглядел как пленный, ожидающий смертного приговора. Для него очень и очень плохая ситуация решилась достаточно легко. О таком говорят: «Господи, спасибо, что взял деньгами». А денег у Евгения Шлицкого куры не клюют. Агент 7 забрал черновые листы у нас обоих, пропустил через шредер и кинул внутрь зажженную спичку. Бумага сгорела за полминуты, не оставив ни следа. Он вытащил из ящика стола ноутбук, добавил в документ мое требование насчет квартиры по улице Ливановской в доме номер 106. Я мысленно прикинул, это очень-очень близко к административному корпусу опека. Еще через 10 минут были готовы 3 экземпляра договора, и все 3 я очень внимательно прочитал, сверяя каждый знак, прежде чем подписать. Евгений Шлицкий поступил так же. После этого у нас изъяли подписанные договоры для хранения и еще кое-чего, ведь мест для подписи было 3, а кто станет заверителем договора вслух так и не было произнесено. Евгений Георгиевич, подождите снаружи, нам с Виктором Олеговичем еще есть что обсудить. Хорошо, до свидания. Евгений Шлицкий буквально выпорхнул из кабинета. У меня были некоторые опасения на его счет. Реально меня пыталась грохнуть 13-летняя девочка Юля, и я собирался держать ухо востро. Почему 3 года? Спросил я, как только закрылась дверь. Потому что так сказал император, заговорил агент 7. Я вообще думал, что он не мой, или не мой по служебной необходимости. Виктор Олегович Теневский, у вас есть 3 года, чтобы доказать вашу необходимость империи и подтвердить достоинство титула светлейшего князя. В случае неудачи изменение титула аннулируется, и вы будете бароном, как ваш отец. На 3-летний срок вам запрещается использование любого титула, в том числе баронского, и вы официально находитесь в статусе простолюдина. Днище. За 3 года, если провалюсь, меня запомнят простолюдином и посчитают, что я просто заслужил баронский титул. Тогда я окажусь в той же ловушке, что в своей прошлой жизни. Снова стать выскочкой? Нет уж, каким образом мне был присвоен титул светлейшего князя? Верно, 31 мая 2003 года был совершен теракт, в результате которого погиб Теневский Аиль, защитив жизнь и здоровье императора. Дальнейшее расследование показало, что Теневский Аиль был соучастником террористов и, спасая императора, действовал в личных интересах. Но титул уже был присвоен посмертно. Император был бы унижен, если его ошибка стала бы достоянием общественности, закончил я слова агента 7. Именно. Значит, этот идиот, Олег Теневский, еще и с террористами связался? Чего-то подобного следовало ожидать от того недоумка. Я бы не удивился, если его просто использовали и выкинули, как обычного дурачка. Но ему удалось даже титул получить, перескочив титул графа, посмертно. Ха-ха. Это и впрямь выглядело очень смешно, если бы во второй жизни я не родился сыном террориста. Император дал мне шанс, узнав, что я на 100% прошел тестирование и открыл начальную стадию зрячести в 20 лет. Именно, повторил агент 7, вот теперь мне точно было не до смеха. Меня пасут рыцари, притом их внимание ко мне не зависело от моего обращения к ним. Меня пасли давно, возможно, с самого рождения. Пока Виктор Теневский вел сельскую жизнь обычного простолюдина, все было хорошо, но стоило мне показать нос в Красноярске, мной сразу же заинтересовались очень компетентные органы.